и, сделав финт левый, со всего реверса таза выкинул вперед правую ногу. Бандит начал складываться, и встречный удар довершил дело, опрокинув его навзничь. Секунду спустя скунс вырубил колченогого страдальца, и, ощущая, что привычное видение мира возвращается, повернулся к избитым бомжам. Досталось им хорошо. У мужчины был, видимо, поврежден носовой хрящ. Он уткнул лицо в мокрые от крови ладони и раскачивался, как еврей на молитве. Женщине повезло меньше. Она неподвижно лежала на боку, подтянув к животу ноги, и поза ее Снегиреву очень не понравилась. Он быстро склонился над бесчувственным рулевым, отыскал ключи от девятки, шагнул к тихо стонавшему бомжу. — Давай, интеллигент, шевелись. Не отнимая ладони от лица, тот безропотно дал усадить себя в машину и чувствовал, что будущего для него не существует уже давно. — Ну-ка, принцесса! — Снегирев аккуратно усадил даму рядом с ее спутником. Горячий двигатель завелся без проблем. Закружились в свете фар снежинки, и, взметая белый шлейф, девятка полетела по безлюдным улицам. Вскоре воздух в ее салоне сделался ощутимо плотным, но Снегирев даже не поморщился. Как-то раз ему пришлось проводить время под ласковым африканским солнышком в компании умерших не своей смертью людоедов, так что, ничуть не смущаясь пронзительным запахом нищеты, Снегирев энергично притапливал газ и вскоре запарковался неподалеку от травмопункта. — Не уходи никуда! — он потрепал по плечу бомжа, так и не отнявшего ладони от лица, и, заперев машину, направился в обитель милосердия. Внутри было неуютно. Царил полумрак, но даже в скудных лучах, пробивавшихся сквозь пыльные плафоны, бросалась в глаза убогость помещения. Вдоль стен распростерлись наставления пострадавшим, сами стены нуждались в покраске, а стулья в целях профилактики их утраты были крепко сколочены между собой. На них терпеливо дожидали своего часа страждущие. Мрачно смотрел по сторонам, баюкая руку, молодой человек с бланшем под глазом. Плакал, разглядывая порванную куртку рыжая девица в мини-юбке. Снегирев, оценив ситуацию, ломанулся в заветную дверь. — Паспорт готовьте! — Эскулап повернулся от стола и критически уставился на вошедшего. — Сейчас принимаю только с кровотечениями. Если что другое, ждите. Его нижней губе прилипли табачные крошки, чуть выше обосновалась простуда, и весь он был какой-то замызганно усталый. — Врачу, исцелися сам, — вспомнил Снегирев мудрость древних, а вслух произнес. — Кровотечение у женщины в машине. И выложил перед наследником Гиппократа стодолларовую бумажку. — Надеюсь, не огнестрельная? — Лицо того сделалось недоверчиво восхищенным. Он молниеносно смахнул банкнот в ящик стола и пронзительно возвестил. — Леня, носилки давай! Появился медбрат, одетый поверх халата в ватник, выплюнул в урну погасшую беломорину и следом за Снегиревым двинулся к машине. Положив пострадавшую на носилки, они понесли ее в лечебницу. Следом поплелся бомж. Снегирев присел на стул с продранной спинкой и стал дожидаться окончания лечебного процесса. Особо тот не затянулся. — Ну-с, можно забирать, — сказал Гиппократов преемник, указывая на бледную, как смерть, худенькую пациентку. — Ничего такого страшного. Внутренних повреждений не обнаружено. Ослабленный, знаете ли, организм, нездоровый образ жизни, отсюда и обморок. Ничего, сейчас укольчик подействует, будет скакать, как молодая коза. Впрочем, если хотите, могу устроить консультацию гинеколога, приедет быстро. Вспомнив, видимо, о 100-долларовой бумажке в ящике стола, Эскулап заулыбался.